«Пайл все еще жив?» — поинтересовался он, окидывая взглядом присутствующих гостей. «Надеемся», — ответил кто-то. «Мы искренне надеемся, черт возьми. Мне давно уже пора быть дома и в постели», — пожаловался другой. «У меня завтра трудный день». Но, по-видимому, не закончив фразу, говоривший затянулся сигарой. Эмиль Крейс взял бутылку бренди и посмотрел на свои наручные часы. «Никаких вестей с тех пор, как я около часа назад спустился в столовую. Наверное, мне нужно подняться к нему. Как это все чертовски неприятно». С этими словами Эмиль Крейс налил себе бренди. «Ужасно», — отозвался один из гостей. «Просто ужасно. Вас, я слышал, интересует, кто из молодых женщин сервировал ему блины с икрой». И Крейс сказал, что вы его об этом спрашивали. «Да», — кивнул Вульф. «Я спрашивал мистера Скривера и мистера Хьюита, а также мистера Гудвина и мистера Бреннера и еще двух людей, которые помогали по моей просьбе на кухне. И всех молодых женщин. Провел с ними более часа, но по-прежнему блуждаю в потемках. Я раскрыл метод, коим воспользовалась преступница, но не узнал, кто она». «Не слишком ли вы торопитесь?» — заметил Ликрофт, юрисконсульт. «Быть может, никакой преступницы и нет? Сильное расстройство желудка может вызвать вздор. Я слишком раздражен для учтивости, мистер Ликрофт. Симптомы весьма характерны и указывают на отравление мышьяком. И вы слышали, как мистер Пайл жаловался на песок в сметане или икре. Но это еще не все. Я сказал, что раскрыл метод преступления. Никто из женщин не признался, что сервировал ему первое блюдо. Та, которая должна была его обслуживать, войдя в столовую, увидела, что перед мистером Пайлом уже стоит порция, и передала тарелку мне. Таким образом, налицо явное преступление. Злоумышленница всыпала на ходу мышьяк в сметану, поставила тарелку с отравой перед Пайлом, вернулась в кухню за второй порцией и вручила ее кому-то другому. Можно считать это достоверно установленным». «Но ведь тогда кому-то из женщин должно было не хватить порции», — возразил юрисконсульт. «Как это возможно?» «Я не новичок, мистер Ликрофт, и не первый день занимаюсь расследованием преступлений. Если пожелаете, я расскажу вам о том, что произошло во всех деталях, как-нибудь позднее. А сейчас мне нужно двигаться дальше, и я не могу отвлекаться от главной задачи». Что мистера Пайла отравила женщина, подавшая ему блины, это не предположение или догадка, а непреложный факт. В результате удивительного сочетания необыкновенной ловкости и везения ей пока удалось избежать разоблачения. А потому я обращаюсь к вам, ко всем вам. Прошу вас закрыть глаза и восстановить перед мысленным взором следующую сцену. Мы сидим за столом и обсуждаем цветы, пятна, полоски и тому подобное. «Молодая женщина, которая ставит тарелку вот на это место», — Вульф указал пальцем, — «роняет один блин на стол, и Феликс помогает ей восстановить порядок. Закрыв глаза, вам легче это представить. И вот как раз в этот самый момент другая женщина входит с блинами, приближается к мистеру Пайлу и ставит перед ним свою тарелку. Я спрашиваю вас, кто эта женщина?» «Я уже говорил вам наверху, что не знаю», — потряс головой Эмиль Кейс. «Я ее не видел. А если и видел, то не обратил внимания». Эдриан Дарт, актер, стоял, скрестив на груди руки, с закрытыми глазами и поднятым вверх подбородком. Великолепная поза для внутренней концентрации. Другие, включая и Ликрофта, тоже сидели с закрытыми глазами, однако, что касается внешнего вида, то они, конечно, и в подметке не годились Дарту. Через довольно продолжительное время все опять открыли глаза и дружно затрясли головами. «Совсем стерлась из памяти», — проговорил Дарт своим сочным баритоном. «Я должен был видеть. Сидел-то прямо напротив, но нет, улетучилась. Ничего не помню». «А я вообще ничего не заметил», — сказал другой. «Просто не смотрел в ту сторону». «Я что-то вроде припоминаю», — добавил еще один. «Но очень-очень смутно. Нет, не могу». Результат усилий остальных гостей был не лучше, то есть равен нулю. «Ну что ж», — сказал Вульф, кладя ладони на стол, — «ничего не поделаешь. Я ваш гость, джентльмены, и мне не хотелось бы показаться неучтивым. Но это моя вина, что Фриц Бреннер попал в столь неприятное положение. Если мистер Пайл умрет, а этот исход не вызывает сомнений...» Дверь распахнулась, и в комнату вошел Бенджамин Скривер, а за ним Льюис Хьюитт. Шествие замыкала знакомая плотная фигура сержанта Перли Стеббинса из отдела по расследованию убийств Нью-Йоркского городского округа Манхэттен. Подойдя к столу, Скривер сказал: «Винсент умер полчаса назад. Доктор Джемисон оповестил полицию. Он почти уверен в том...» «Постойте», — проворчал стоявший рядом с ним Стеббинс. «Я сам позабочусь о дальнейшем, если вы не против». «Боже мой!» — простонал Эдриан Дарт и зябко передернул плечами. То была последняя реплика, связанная с этим делом, которую мне довелось услышать.